Затем он наткнулся на Фредерика, моего брата, который вскоре скончался у него на руках, призывая свою мать. Потом он вернулся в бункер и сложил трупы в главном зале, чтобы потом их сжечь. Он ждал меня, чтобы развести костер и следить за пламенем. — А Синисье? — спросил я, немного помолчав. Джурич ответил ровным голосом. — Мы либо сожжем их тела вместе с остальными, либо перенесем их в Калигат на берег реки. Там есть люди, кремирующие трупы в соответствии с индийскими традициями. Почему только их? А детей? Их слишком много, Луи. Пьера Синисье сожжем здесь, а мать и брат отнесем в Калигат. Дальше были только жар и пламя. Бункер превратился в огромную печь, кафель трескался от высокой температуры, чудовищный очаг пожирал человеческие тела, и нас мутило от запаха обугленного мяса. Своими бесчувственными обожженными руками я мог спокойно подправлять костер. Когда из огня вываливались человеческие конечности, я просто совал их обратно, в самое пекло, и в голове у меня было совершенно пусто. Густой дым через отдушины выходил прямо во внутренний двор. Мы знали, что очень скоро тяжелый запах привлечет внимание слуг и взбудоражит жителей квартала. Подспудно я думал то о пожаре в клинике, откуда сумел сбежать маленький Милан, несмотря на больные ноги, то о горящем банге и о матери, принесшей в жертву мои руки ради того, чтобы спасти меня. Мы с Джуричем стали детьми огня. И в огне мы сейчас сжигали последнюю нить, связывающую нас с кошмарами нашего детства. Закончив дела во дворце, мы взяли в гараже универсал и положили сзади тела Мари-Ан и Фредерика Синисье. Я сел за руль, а Джурич указывал мне путь по улочкам Калькутты. Через 10 минут мы подъехали к Калигату. Квартал пересекала бесконечно длинная узкая улица, шедшая вдоль притока реки, вода, в котором была зеленой и неподвижной. Здесь лавочки, торговавшие индуистскими статуэтками, соседствовали с борделями. Все было погружено в глубокий сон. Я машинально вел автомобиль, поглядывая на бесцветное небо, видневшееся среди крыш и проводов. Джурич велел мне остановиться. — Это здесь, — произнес он и указал рукой направо на каменную крепость. Стену венчали башни конической формы, украшенные резными орнаментами и статуями. Пока я ставил машину, Джурич прошел в ворота. Вскоре я догнал его и оказался во внутреннем дворе, покрытом коротко подстриженной травой. Во всех углах двора горели кучи поленьев. Вокруг них ходили тощие, как скелеты, мужчины с длинными палками и поправляли дрова, чтобы они не рассыпались. В огне плясали синеватые язычки, из него вырывались густые облака черного дыма. Я узнал запах обугленной плоти и заметил, как из одного костра наружу вывалилась рука. Один из служителей, не поморщившись, сунул ее обратно в пламя, точно так же, как это делал я менее часа назад. Я поднял глаза. В рассветном небе возвышались каменные башни. Я вдруг сообразил, что не знаю ни одной молитвы. В глубине двора Джурич говорил о чем-то с пожилым человеком. Доктор легко изъяснялся на бенгале. Он протянул старику толстую пачку рупий, потом вернулся ко мне. — Скоро придет брахман, — сообщил он. — Церемонию проведут в ближайший час. Они бросят прах в реку. Луи, все будет устроено так, как требуют индийские обычаи. Это лучшее, что мы можем сделать. Я согласно кивнул, не проронив ни слова. Я внимательно наблюдал за двумя бенгальцами. Они только что подожгли большую охапку хвороста, на которой лежало завернутое в белую ткань тело. Джурич проследил за моим взглядом, потом прошептал. Эти люди принадлежат к низшей касте в индийской иерархии. Только им позволено заниматься мертвецами. 1000 лет назад они были певцами-жонглерами. Они предки цыган. Мои предки, Луи. Мы принесли голову и тело Мари-Ан и труп Фредерика, завернутые в полотно. Никто не мог заподозрить, что они европейцы. Джурич снова обратился к пожилому мужчине. На сей раз он говорил громко и даже погрозил старику кулаком. Я ничего не понял. После этого мы сразу же ушли. Прежде чем сесть в машину, карлик снова что-то прокричал старику, и тот закивал головой с испуганным и злобным видом. По дороге Джурич мне все объяснил. Эти люди имеют обыкновение экономить на дровах. Когда тела наполовину сгорают, они относят их на берег реки, и оставляют на съедение хищным птицам. Они использованные дрова продают.